Глава 14. Солгу, если скажу, что у меня когда-то было такое чудесное, такое уютное и такое жаркое зимнее утро. Казалось бы, после совместного вечера, плавно перешедшего в ночь, мы должны были насытиться друг другом, но утром у нас случился новый забег, после которого мы вдвоем отмокали в ванной, а потом нам принесли очень сытный завтрак. Еще бы, про ужин мы вчера забыли, у нас были совершенно другие десерты. «Если бы не сегодняшний день обращения, не выпустил бы тебя из постели», — признался муж. Сегодня ему предстояла первая встреча с жителями Лавуаля. Ну, то есть как первая, он уже встречался с ними, выслушивал их просьбы, но сегодня это был официальный момент. Помимо нас в зале должны были присутствовать советники и его свита, мои фрейлины. По итогам этой встречи, просьб и предложений, как от старост, так и от рядовых жителей верхней и нижней деревни, у Натаниэля завтра должен был состояться совет. В общем, бытовые императорские дела. «Мне придется вернуться к себе», — нехотя произнесла я. «У меня вся одежда там». «Сегодня же переедешь ко мне», — скомандовал муж. «Шустрый какой». «Когда?» — уточнила я. «Пока мы встречаем лавуальцев». «Да, очень шустрый». «Или ты ко мне?» — сказала я. Натаниэль вскинул брови. «Что? Это была твоя комната», — невинно заметила я. «Просто ты мне ее любезно уступил, чтобы однажды я оказалась здесь». Супруг прищурился. «Ты во всем видишь корыстные мотивы, Альви?» «Скажи еще, что у тебя их не было», — отмахнулась я. И тут же была притянута к широкой огненной каменной груди. «Сегодня закроем термы». «Что?» «Только для нас двоих», глядя мне прямо в глаза, тем самым взглядом, от которого сладко кружилась голова, произнес дракон, и никаких больше подружек. Я хихикнула. «Мне казалось, тебе понравилось?» «Не шути со мной, Альви». «Да какие уж тут шутки!» Я поняла, что сегодня вечером меня опять ждет кое-что зажигательное, но я точно не была против. Мы словно дорвались друг до друга и теперь не могли оторваться, но я больше и не хотела отрываться. Сегодня же вечером перед термами расскажу ему обо всем. Мысль об этом холодком пробежала по позвоночнику. Что если Натаниэль не поймет, не примет? Но я тут же от нее отмахнулась. Своему мужчине надо доверять, иначе какой смысл в таких отношениях? Да и как он сможет доверять мне, если я буду молчать о таком? А я сама? Хотела бы, чтобы меня боялись и не рассказывали о важном. Все, мне пора. Я шустро вывернулась из мужниных рук, понимая, что еще чуть-чуть, и мы опоздаем на первую официальную встречу с жителями Лавуаля. Увидимся в тронном зале. Тронный зал здесь, разумеется, тоже был, но его до приезда Натаниэля никто не использовал. К сегодняшнему дню его утеплили и красиво оформили, и я была почти уверена, что, высунувшись из окна, увижу текущую к замку людскую реку. Ох, могла ли я подумать, что в моей жизни когда-нибудь такое случится? Я едва успела юркнуть из одной двери в другую, как почти сразу же пришла Ханна. «Ты вся сияешь», — сообщила мне подруга. «Конечно, я всю ночь от дракона заряжалась, теперь как сверхновая. Я очень хорошо спала». «Угу». Ханна улыбнулась уголками губ, но тему продолжать не стала. Мы и так прекрасно друг друга поняли. Я бы с удовольствием с ней обо всем поболтала, но времени осталось мало. Она успела только помочь мне собраться, и вот уже я спускаюсь по лестнице к тронному залу. Натаниэль уже стоял у дверей, о чем то разговаривал с советником Соросом. Увидев меня, улыбнулся и подал мне руку. Несмотря на все, что было, несмотря на поддержку дракона, я все равно волновалась. Если честно, я вообще не ожидала, что Натаниэль меня пригласит на это мероприятие, равно как и моих фрейлин, но он сказал, что хочет видеть свою императрицу рядом с собой в такой день. «Кроме того, я всегда смогу обратиться к тебе за советом», произнес он. «Знал ведь, чем меня можно купить. Если честно, мне даже страшно становилось, насколько хорошо этот дракон меня изучил. Ему по штату положено разбираться в людях, но мне кажется, я сама себя так не знала. Хотя бояться было уже поздно, я уже влипла в этого мужчину по самую маковку. Как в сугроб, из которого он меня однажды вытащил и спас мне жизнь. Мне казалось, что мероприятие более чем ответственное, поэтому я волновалась и переживала, но на деле все оказалось достаточно обыденно. Первыми говорили старосты, просили о поддержке, об улучшении дорог, о возможности сделать что-то похожее, что мы сделали с земными, чтобы было проще подниматься в горы и спускаться к морю. Далее шли мелкие предприниматели, то есть купцы, владельцы пекарен, рыбаки, кто-то просил о субсидиях, кто-то просил средства на починку лодки и обновление снастей, кто-то продлить лицензию. Доктор Вайт, например, внес предложение сделать здесь клинику со стационаром. Он сказал иначе, но я про себя назвала ее так, чтобы можно было оставлять заболевших под наблюдением, а он мог присутствовать не у одного конкретного больного, а наблюдать сразу нескольких. Урсула попросила о возможности создания мастерской и обучения у столичных швей, а еще о создании своего учебного центра, чтобы она сама могла обучать всех желающих девушек к работе с кроликами и лавуальской шерстью. Она же внесла предложение открыть небольшую ветклинику. Если честно, я поражалась, насколько широких взглядов и масштабные люди здесь жили. Просто удивительно, что Лавуаль до сих пор не стал крупнейшим центром, и не только туристическим. Здесь действительно было чему поучиться. Резьбе по дереву, строительству экологичных домов, общению с природой и животными. Удивительные люди, живущие в удивительном месте. Последними шли жители, которые хотели попросить о чем-то для своих семей и домов, либо поблагодарить. Из-за курорта и терм многие получили рабочие места и обрели не только достойный доход, но и еще дело, которое искренне нравилось. Прием уже близился к завершению, когда в зал вошли трое в длинных накидках с капюшонами. Видимо, пришли только-только, потому что всех желающих поговорить с Натаниэлем не держали на улице, а опускали в замок, и необходимости стоять в одежде и мерзнуть не было. Я на мгновение отвлеклась на маркизу, которая о чем-то разговаривала со стоящей рядом с ней женой генерала, когда Констанс изменилась в лице. Мимо нее как раз проходила эта троица, и мне совсем не понравилось то, что я увидела. А еще сердце словно кольнуло, когда все трое бухнулись на колени. Первым капюшон откинул мужчина, следом за ним женщина, а третьей оказалась Анаста. «Пощадите нашу дочь, Арерхальд!» — заголосил мужчина. «Позвольте ей хотя бы посетить ваши чудодейственные термы, ведь ее здоровье пошатнулось из-за вас!»